Глава шестая. Дэйв подозрительно отнял взгляд от письма. «С чего это? Мы еще ничего здесь не изучили». Гул в голове нарастал, силясь сдавить череп и выломать височные доли. До того сильна была магическая энергетика, что сгущалась над антикварной лавкой. «Я знаю, но нам нужно убраться отсюда поскорее», — протараторил чародей. Встречаться с Церебериатом ему сейчас очень не хотелось. А это, несомненно, они приближались к магазину. Ник узнал энергетику. Да что там, вспомнил. И потому что чародей сумел уловить их приближение издали, можно было предположить, что церберов появится много. Широкий металлический браслет сдавил левое запястье. Дэйв сложил руки на груди в категорическом жесте. «Чего ты так испугался, Фельсенбург?» — поднял брови полицейский. «В чем дело? То ты говоришь скакать сюда, разбирать завалы магических артефактов, то теперь тебе вздумалось уехать. Имей в виду, что я не стану бездумно плясать под твою дудку и голову мне, как Марте, не заморочить. Я с места не сдвинусь, пока ты все толком не объяснишь». Ник открыл было рот, но тут же захлопнул. В голове галопом пронеслось сразу множество мыслей. Волк, загнанный охотниками, тоже быстро соображает. Попытаться объяснить все Кенезову? Долго, да и не поверит. Зачаровать? Эта мысль казалась заманчивой, но Ник отмел и ее. На чародейство, в принципе, нужно хоть немножко времени, особенно когда речь идет о манипуляции сознанием. Да и нарушение пункта 5 кодекса преследования, подчинения смертного своей воле, еще и прямо под носом у Цербериата, было не просто смело, а самоубийственно дерзко. В таком случае церемониться с чародеем уж точно никто не станет. Воздух сгустился от напряжения, как перед падением снаряда. Времени оставалось в обрез, поэтому Ник принял самое странное и курьезное решение, которое только пришло ему в голову в тот отчаянный миг. Вместо того, чтобы рассыпаться в объяснениях, чародей пошатнулся, закатил глаза и начал оседать на пол. Еще раньше, чем он успел упасть, Дэйв вцепился в его локоть медвежьей хваткой. «Эй-эй-эй, Фельсенбург, что это с тобой?» — поинтересовался Кенезов, заглядывая чародею в лицо. Ник, сгорая от стыда внутри, болезненно прикрыл глаза и намеренно повис на руке полицейского. Все-таки слишком много он перечитал сентиментальных романов с нежными барышнями, которые так и норовят упасть в обморок. «Что-то в глазах темнеет, воздуха не хватает», прошелестел он и сделал вторую попытку упасть. Теперь Кенезову пришлось напрячь все свои силы, чтобы удержать Ника в стоячем положении. «Слышь, чародеишка несчастный, ты тут не помирай, а то как я Марте третий труп объясню?» Пропыхтел Дэйв и потащил его к выходу. Ник незаметно помогал ему ровно настолько, чтобы это возможно было делать незаметно. Совесть скрутила неприятным скользким узлом, заставляя чародея виновато сжиматься. Но, по крайней мере, идея сработала. Но не мог он сейчас встретиться с Церебериатом. Только не до того, как избавиться от артефактов и уж точно не на территории новой жертвы. А то Лори окажется права в своих пророчествах, и прах чародея уже сегодня вечером развеет над Приголей. Дотащившись до машины, Дэйв усадил Ника на сиденье рядом с водительским. Тот привалился к обивке боком, часто и неровно дыша. На самом деле играть сильно и не приходилось. Сердце колотилось, как бешеное, умирая от страха. А бледностью чародей наверняка мог перещеголять саму смерть. Еще после двухсуточного недосыпа. Кенезов схватил запястье Ника и сосчитал пульс. «Я такой тахикардии еще не встречал», — оценил полицейский и проворно вытащил мобильник. «Что ты собираешься делать?» — придерживая голову рукой, слабо спросил чародей. «Вызвать скорую, естественно», — как само собой разумеющееся, бросил Кенезов, нервно расхаживая перед машиной. «Не надо. Это простое переутомление», — торопливо взмолился Ник. «Просто уедем отсюда. Я не спал и не ел нормально пару последних дней. А переизбыток здешней магии... Я же говорил, что нужно уходить. Она просто ударила мне по мозгам». Кенезов критично поглядел на него, не донеся пальца до кнопки вызова несчастного сантиметра. «Уверен?» Ник покосился на антикварную лавку за толстой спиной полицейского. Оставались считанные секунды до того момента, как уже ни одна хитрость не сработает. «Да», — кивнул чародей. «Только поедем быстрее». К счастью, на этот раз Дэйв не стал спорить. Сел за руль и выехал на дорогу. Ник издал полный искреннего облегчения вздох. Стоило только оказаться подальше от лавки, как ощущение приближающейся угрозы утихло, и волнение ослабело. Запястье ныло, торопливо восстанавливая нормальное кровообращение. Следом накатила волна такого облегчения, что чародей чуть не потерял сознание по-настоящему. Перед глазами заплясали мушки, и Ник глубоко вдохнул пару раз. Дэйв смерил его оценивающим взглядом. «Ты все-таки чокнутый, Фельсенбург», — заявил он убежденно. «Совершенно неуравновешенный, неженка чертова. Из-за тебя мне пришлось побросать все улики». Роль умирающего становилась отличным предлогом, чтобы не отвечать. Поэтому чародей, только чуть приоткрыв окно, высунул в него руку. Как бы невзначай мотая пальцами по воздуху, на самом деле Ник аккуратно выплетал заметающие чары. Заклинания, позволяющие путать следы. Назовите его параноиком, но так на душе становилось спокойнее. «Я удивлен. Ты спас меня сегодня», — заметил чародей. Осознание данного факта только сильнее заставляло сердце совестливо возиться в груди. Возможно, когда-нибудь придет время рассказать Дэйву правду о причине побега из лавки. Но точно не сейчас. «Дважды, Фельсенбург, не забывай об этом», — проворчал полицейский. «Точно. Спасибо». Он умел быть благодарным, когда люди того действительно заслуживали. Правда, чародей не был бы собой, если не ввинтил. «Значит, все-таки ты ненавидишь меня не так сильно, как говоришь». Дэйв поморщился, как от зубной боли. «Я полицейский», — неохотно протянул он. «И в мою работу входит спасать таких нелепых разинь, как ты. Поэтому не обнадеживайся. Чисто рабочие принципы, ничего большего». «И все же». «Ах, замолчи, пока я самолично тебя не придушил», — не вытерпел Кенезов. Чародей, посмотрев на него, беззлобно рассмеялся. Настроение постепенно выправлялось. Сейчас церберы наверняка обходят владения Сарматова. Может, так было даже лучше. Они изымут все магические прибамбасы, подготовив лавку к досмотру человеческой полиции почище Ника. Да и маловероятным казалось, что ассортимент артефактов магазинчика может стать ценной уликой. Поэтому чародей немногое терял. «Куда мы едем?» — удивился Ник, когда вышел из своих мыслей. «К Сарматову домой», — ответил Дэйв, сосредоточенно крутя руль. «Но я же сказал, что не войду туда». «Ну и не надо. Я пойду», — буркнул Дэйв. «Это вообще-то ты едешь в моей машине, а не наоборот. Высадит тебя». Он тормознул так резко, что чародей чуть не приложился головой о торпедо. «Я должен быть уверен, что там на моих коллег не набросится какой-нибудь глиняный качок с татуированной башкой», — категорично заявил полицейский, поджав губы. В глазах Кенезова сверкнула уверенность. Осознание того, что Дэйв — прекрасный полицейский, пришло как никогда отчетливо. Кенезов до мозга костей был предан своим товарищам, работе, делу. Таких сейчас осталось совсем мало. И, к сожалению, с ними часто случалось много плохих вещей. «Ну так что?» — выжидательно указал на дверь полицейский. «Ты вроде уже достаточно оклемался, чтобы пройтись самому». Чародей задумался на мгновение. Перспектива вернуться домой и завалиться спать была заманчивее некуда, но... «Куда ты без меня? Пропадешь ведь!» — усмехнулся Ник, откидываясь на спинку сиденья. «И как ты дверь квартиры откроешь, интересно? Поехали». Дэйв, ни слова не говоря, тронулся с места. Чародей только начал расслабляться, убаюкиваемый мерным движением машины, когда та остановилась. Сарматов жил в старой многоэтажке. Но от дома Нателлы это отличалось тем, что была выполнена в пышном стиле ампир. Надо думать, этот дом был еще более старым, чем у колдуньи, но зато более красивым и изысканным. Барельефы и выдающиеся вперед эркеры придавали ему чинный и помпезный вид. Ник поймал себя на мысли, что очень легко представляет антиквара в своем смокинге, выходящем из этих дверей. Квартира Аркадия Павловича оказалась на сакральном для многих евреев третьем этаже. Дэйв и Ник вскарабкались по лестнице с разным успехом. Чародей еще с полминуты стоял на промежуточной площадке в ожидании, пока Кеннезов преодолеет очередную ступенчатую вершину. Наконец они оказались перед дверью номер 12. Нехитрым пасом руки Ник отпер ее, повторяя успех в лавке. «Я здесь останусь», — мотнул головой чародей на порог. «Только не трогай там ничего». Если ситуация потребовала бы вмешательства, вопрос даже не встал. Но пока была возможность, Ник предпочитал не соваться на территорию другого мага. Кеннезов осторожно шагнул внутрь, словно ему предложили пройтись по минному полю. Но ничего не произошло. Никакой другой монстр не вылетел на полицейского из темноты. Чародей перегнулся над порогом, но со своего места не увидел ничего особенного. Да в сущности он вообще почти ничего не видел во мраке, царящем в квартире антиквара. Старомодная мебель темных оттенков дерева и стены, выкрашенные в синий цвет, только делали помещение еще более холодным и тенистым. Кеннезов, крадучись, скрылся за поворотом коридора. «Ну, что там?» — нетерпеливо окликнул Дэйва чародей. Томительное мгновение ответа не было. «Да ничего!» — бросил, наконец, полицейский. «Ни одного подозрительного предмета». Ну что ж, этого следовало ожидать. Сарматов оказался умнее Нателлы и не притаскивал артефакты домой, разграничивая понятия личного и рабочего пространства. Так даже и лучше, не за что будет корить себя. Справедливости ради, Ник постарался прогуляться своими чародейскими чувствами по квартире, насколько это ему позволял порог, но не ощутил ничего магического, что могло быть опасно. Дэйв стал бродить по квартире, а для чародея эти мгновения растягивались на утомительные вечности. Он переминался с ноги на ногу под дверью, пока не спустился напролёт ниже. Там по одной из стен были развешаны почтовые ящики. Другая являлась окном с гигантским подоконником. Ник выглянул наружу. Его почему-то опять охватили предчувствия беды и волнения. Узлы беспокойства вновь скрутились в животе. На улице навскидку было спокойно. Редкие прохожие медленно шли по тротуару. Машины проносились мимо, теряясь за ветками деревьев. Солнце заходило, и, кажется, ничто не могло породить тревогу. Чтобы подавить волнение, чародей начал мерить шагами лестничную площадку. Взгляд совсем скоро уперся в пресловутые почтовые ящики. Скорее из праздного любопытства, чем из реального желания что-нибудь отыскать. Ник приблизился к ним. Прильнув глазом к щели в ячейке с номером 12, они обнаружили два продолговатых конверта. Им уже не суждено было дождаться получателя. Заинтересованность подняла голову в душе чародея. Ник воровато оглянулся по сторонам и двинул по ящику локтем. Удар скорее был чисто символическим. потому что замок провернулся под воздействием отмыкающих чар. Просто при помощи жестов чародеям проще было направлять энергию. Один из конвертов оказался обыкновенной платежной квитанцией, и чародей быстро сунул ее обратно. Зато второе представляло собой настоящее письмо с марками и всем полагающимся. Ник нахмурился. «Так-так-так. Очень интересно». Конечно, он знал о тайне частной переписки, но вдруг это важно? Этим, оправдывая себя, чародей осторожно вскрыл конверт. На продолговатом листке обыкновенной бумаги твердым квадратным почерком было написано всего лишь 4 предложения. «Приезжаем 8-го. Готовь товар. Железнодорожные ворота, 10 вечера. В нише». По жилам прошел разряд сродни электрическому. Шестеренки в голове начали прокручиваться, перерабатывая новую информацию. Чёрта с два это было предупреждение о визите родственников. Товар? Интересно, что за товар? Додумать Ник не успел, потому что в его размышления беспардонно вторгся спокойный мужской голос. «Фельсенбург, вы мародерствуете в доме каждого убитого!» По лестнице поднимался мужчина, который выглядел как представитель старого доброго чека. Форменное серое пальто, фетровая шляпа и кожаный портфель выдавали в нем представителя Цербериата. Узел напряжения в животе чародея чуть не лопнул заодно с печенкой. Ник понадеялся, что паника не слишком явственно отразилась у него на лице. «Нет, с чего бы это?» — выдавил улыбку он и выпрямился. С этой братьей нужно было держаться уверенно, иначе они, как собаки, почувствуют страх и вцепятся в глотку. Новоприбывший мужчина, кстати говоря, очень напоминал Лайку. Статную, породистую собаку, которая между тем не ведает ни жалости, ни сочувствия. Цепенящее спокойствие чародей прочел в его зеленовато-голубых глазах, что пугало даже больше, чем если бы Цербер брызгал слюной в визге. «Значит, я все-таки не ошибся, и вы, мистер Фельсенбург!» Вдруг удовлетворенно улыбнулся гость. Ник сжал зубы, почувствовав себя идиотом. Тот только блефовал, назвав предполагаемое имя. А чародей признался. «Да я и не скрывал, знаете ли!» Тем временем насмешливо хмыкнул Ник и незаметно сунул конверт в карман. Следователь то ли был слишком поглощен его скромной персоной, то ли сделал вид, что не увидел, но никак не отреагировал. «Признаться честно, мне говорили о вас, когда я отправлялся в Калининград, но я не знал, как вы выглядите». Голос мужчины был под стать глазам. Приятный тембр, но слишком спокойный для нормального человека. «Сказали только, что если я встречу мага, который будет путаться под ногами, это наверняка окажется Ник Фельсенбург». Чародей сглотнул вязкую слюну. Его отношения с правоохранительными органами подвешенного мира уже давно были далеки от идеала. Но совсем плохо, когда о тебе говорили оперативники между собой. Ник изобразил шутовской поклон. «А вы кем, собственно, будете?» — поинтересовался чародей, вскинув брови. «Я знаю начальника Калининградского отделения межмировой полиции Цербериата Соболевского. Неужели его прикончили гоблины из катакомб?» Как бы Ник ни относился к властям магов, ему частенько приходилось с ними работать, поскольку они делали одно дело — раскрывали преступления, в которых было замешано потустороннее. С Исидором Соболевским чародей был неплохо знаком. А этого мага он видел впервые, хотя по замашкам сразу было видно, что Цербер привык командовать. Невозмутимый гость коротко улыбнулся. «Нет, слава богам-хранителям, он добрым здравии». Мужчина вытащил из кармана металлическую восьмиконечную звезду на цепочке и продемонстрировал чародею. «Меня прикомандировали сюда от магического конвента специальным поручением, чтобы курировать дело Кольцовой. А теперь еще и Сарматова». Ник, прищурившись, посмотрел сначала на самого стройного шатена, а потом на его звезду. «Луциан Сарция. Комиссар отдела быстрого реагирования межмировой полиции Цербериата», — прочитал Ник и присвистнул. «Час от часу не легче. Каждой стране и каждом маломальском городе Земли существовала хотя бы парочка сотрудников межмировой полиции. Они отвечали за порядок на веренной им территории, следили, чтобы магическое и мирское никак не пересекалось между собой. Но существовало и особое подразделение острого реагирования. Это были небольшие элитные отряды, у которых не было конкретной территории. Таких профессионалов высшей лиги отправляли по надобности в любую точку земного шара, чтобы они решали там проблемы, с которыми не могли справиться обычные наместники, за что, собственно, и получили свое название. А раз так, значит, дело пахнет жареным. «А что случилось такого страшного, чтобы вызывать в Калининград столь маститых профессионалов?» — спросил чародей. Он и не рассчитывал на ответ. То скорее были мысли вслух. Что такого исключительного было в деле Нателлы? На душе делалось все поганее и поганее. «Думаю, вы лучше сможете ответить на этот вопрос, мистер Фельсенбург», — невозмутимо откликнулся Сарция, смахивая невидимую пылинку с рукава. «Вы удивительным образом побывали на каждом месте убийства, на рабочих местах и квартирах жертв. Скорее уж мне нужно заказывать у вас консультацию». За счет того, что тон был ровным и безэмоциональным, прочитать его становилось невозможно. Вот комиссар говорил это серьезно или с усмешкой, несущей в себе какой-то двоякий смысл. «Как вы об этом узнали?» — спросил чуть дрогнувшим голосом Ник. «И как нашли меня здесь?» Не то чтобы его заметающие чары были безупречны, но все же. Сарция прямо взглянул на чародея. Глаза мага приобретали какую-то притягательную краску в полумраке полей шляпы. «Остаточные следы вашей магии. На каждом месте вы колдовали, и мы взяли слепок вашей ауры», — пояснил он. «Должен отметить, что ваша попытка запутать следы была очень неплохой и, возможно, смогла бы задержать моих ребят минут на 15. Но вы и здесь не удержались и заколдовали». Он развел руками. Ник мрачно глядел на него, ощущая, как сердце гонгом бухает в груди все сильнее. Сарцы играл. Воплощал в жизнь какой-то хитроумный план разоблачения. И чародей предпочел обрубить петлю раньше, чем она затянется на его шее. «Я вмешивался в следствие по двум причинам», — со всем достоинством, на которое был способен, сказал Ник. «Во-первых, потому что меня официально пригласили к расследованию представители правоохранительных органов Земли. А во-вторых, из-за того, что я прекрасно знаю устав Магикулума, по которому любой член магической ассоциации, прибывающий на Землю, в случае необходимости обязан изымать у людей волшебные предметы, дабы не подвергать и тех, и других опасности». Ник сам слышал, к насколько высокопарному слогу свелась его речь. Верный призрак удушающего страха. «Поэтому я рад встрече с вами, комиссар Сарция. Мне нужно передать кое-что Цербериату. И как удачно, что я познакомился со следователем напрямую». Он как мог лучисто улыбнулся. Но почти тут же улыбка сделалась искренней, когда Ник увидел, что лицо элитного мага на секунду исказилось от недоумения. Озадачить профессионала мирового класса — это тоже своего рода великое достижение. Но не прошло и секунды, как Сарцея вернул свою каменную маску на место. «О каких предметах идет речь?» — только и спросил комиссар. «О закладах Натальи Кольцовой», — милостиво пояснил чародей. Он был самой любезностью, а в глубине весь сжимался от страха. Ник умел строить прочные блокады из двояких истолкований формулировок законов. Но эта преграда станет стеной из картона, если его противникам по-настоящему захочется прижать чародея к ногтю. Очень хотелось надеяться, что время для этого еще не наступило. «Действительно, как удачно все сложилось для нас обоих. Вы также были следующим пунктом в нашем списке». Собеседники обменялись фальшивыми улыбками. Такими их и застал Дэйв. Он тяжело ссыпался с лестницы, придерживая плотный живот. «Здравствуйте! Вы по какому вопросу?» — спросил Кеннизов, кивнув на незнакомца подозрительный взгляд. «Дэйв, это ко мне!» Тут же вмешался Ник. Сарцея выдавил из себя улыбку, такую же теплую, как солнце в зимний день. «Прошу прощения за беспокойство, я уже удаляюсь», — ответил он полицейскому. «Мистер Фельсенбург, вы же пригласите меня в гости». «Прямо сейчас?» — опешил чародей. «Да, знаете ли, мне нужно как можно быстрее вернуться к моим коллегам». В голосе комиссара, за видимой благожелательностью, прозвучал настоящий металл приказа. «Тем более, думаю, что вам, как порядочному гражданину, не терпится исполнить свой долг и вернуть собственность государству». Намека более прозрачного придумать было сложно. Ник глубоко вдохнул, унимая дрожь, и обернулся к Кеннизову. Все это время Дэйв смотрел на них, наморщив лоб складками. «Минуточку», — попросил чародей и оттащил полицейского в сторонку. Сарция отступил на шаг назад, но чародей ощущал его пронизывающий взгляд на своих лопатках. «Ты уезжаешь?» — удивился Дэйв. «Я думал, что...» «Я тоже», — оборвал Ник тихо. «Но это неотложное дело. Тебе придется одному показать все Марте. В квартире что-нибудь нашел?» Кеннизов мрачно мотнул головой. «В таком случае до завтра. Звони, если что». Торопливо попрощался чародей и, не оглядываясь, направился к лестнице. Сарцея шел на два шага впереди. Нику даже не хотелось думать, что теперь после этого Дэйв наговорит Марте. Но еще страшнее было представить, что разразилось бы, скажи он правду. Дело могло дойти до рукоприкладства, если Громова узнает, что чародей отдал ее заклады каким-то магам. Но другого выхода не было. В противном случае его уже могло не быть на этом свете. Комиссар хранил молчание, которое тягостным бременем ложилось на душу. В конечном счете терпение чародея исчерпало себя на последнем лестничном проходе. «Вы не будете исследовать квартиру Сарматова?» — спросил Ник. Даром, что он был длинноногим. Сарция передвигался с такой скоростью, что чародей не мог угнаться за ним. «Конечно, будем. Но поскольку мы предпочитаем не сталкиваться с людьми, квартиру проверим позднее. Самое главное, что магические артефакты из лавки нам удалось изъять». Солнце уже скрылось за крышами соседних домов. И только пара лучей мандаринового цвета заливали собой часть улицы к тому моменту, как волшебники покинули подъезд. «У вас есть машина?» — покрутил головой Ник. «Потому что я свою оставил на работе, а до моего дома далеко». «У меня есть кое-что получше». В голосе Сарцея прозвенела нотка профессиональной гордости. «Спарыватель вселенной. Запускайте». «Справитесь?» Он сунул Нику в руки предмет, напоминающий ножик. С тем только отличием, что лезвие было не металлическим, а выполненным из полупрозрачного камня, похожего на горный хрусталь. Кристаллы — самый восприимчивый к магии материал. Чародей с сомнением взял штуковину. Ему еще ни разу не приходилось работать с такой. Но признаться в этом он, конечно, не мог. Хотя наверняка этот чудо-ножик с пафосным названием работал так же, как и любой артефакт. Ник оглянулся по сторонам. Никого. Тогда он представил свой дом во всех деталях, после чего очертил кинжалом рамку в воздухе. Спустя секунду пространство в очерченной зоне налилось бело-голубым сиянием, перекрывающим собой солнечный свет. Магическое поле приземленного мира было более разряженным, чем у его магического братца. И если там можно было перемещаться в пространстве практически беспрепятственно, то в мире людей даже самый сильный маг мог телепортироваться только при помощи артефактов. Между мирами скакать вовсе никто не был в силах. Для перехода в подвешенный мир в каждой стране на Земле был сооружен только один общественный портал. Ни крошечному Ватикану, ни уж тем более огромной России этого не было достаточно. Но устоявшийся миропорядок не изменить. Сарцея забрал кинжал-портняшку и, не раздумывая, шагнул в образовавшийся проход первым. Бесстрашный все-таки человек. Даже сам Ник не был уверен, что все получится как надо. Однако телепорт и впрямь вывел их на улицы Грибоедова, красно-кирпичному дому чародея. Ник с трудом подавил несвойственное желание перекреститься, прежде чем вести комиссара домой. Это было так же странно, как лисе показывать охотнику свою нору. Успокаивало одно — от таких спецов скрыться в маленьком городишке все равно было бы невозможно. «Подождите здесь», — проворчал чародей, когда отпирал дверь квартиры на этаже. Чего он точно делать не собирался, так это приглашать следователя за свой защитный барьер. Сарцея предостерегающе взглянул на него. «Мистер Фельсенбург, надеюсь, вы понимаете, что если вернете мне не все артефакты, это грозит вам новым делом», — предупредил он. Сердце сжалось в инстинктивном порыве. «Да не волнуйтесь вы, мне эти артефакты даром не нужны», — вздрогнул Ник при воспоминании о кошмарном сне. За дверью его ждал счастливый Бруно. Его хвост метелкой бился по полу, и присутствие чужого мага никак не испортило псу настроение. «Ну что это за собака?» которая ко всем гостям относилась с одинаковой душевной добротой. Гавкнул бы, что ли, для вида. Зато сатана не изменил себе. Спрятавшись между передними лапами Бруно, кот выгибал спину и ощеривал клыки. Чародей зачастую видел себя то в одном своем питомце, то в другом попеременно. Сейчас темная часть души однозначно отдавала предпочтение сатане. То есть коту, конечно же. Нику потребовалась минута на то, чтобы забраться на чердак и спустить оттуда тяжеленный сундук. Поскольку вещи через порог не передавали, чародей вышел в подъезд к комиссару. Сожаления не было. Наоборот. Стоило ему выпустить из рук окованные борта, голоса, вновь зароившиеся вокруг Ника плотным облаком, в одночасье исчезли. А на душе сделалось легко и радостно. Значит, так тому и быть. «Точно все?» — еще раз переспросил Сарцея. «А даже если и нет, вам кто-нибудь признался бы в этом?» Съехидничал Ник и, заработав суровый взгляд, вздохнул. «Все». Он умолчал о тетради с записями, что валялась в офисе. Но та, с точки зрения казуистики, не относилась к артефактам, а значит, не являлась частью вопроса. Комиссар поудобнее перехватил сундук и поглядел на собеседника. «Спасибо за сотрудничество, мистер Фельсенбург. Руки, простите, протянуть не смогу, но поверьте, выражение моего искреннего почтения». «Что ж, хорошо», — хмыкнул чародей и шагнул под защиту своего родного порога. Сарцея окликнул его раньше, чем Ник успел закрыть дверь. «Мистер Фельсенбург, я обязан буду сообщить о вашем вмешательстве в расследование вашему надзирателю». Чародей тормознул, скрипнув ботинками по полу. Сердце засаднило. «Подождите, это о каком еще вмешательстве идет речь?» — возмутился он. Комиссар холодно усмехнулся. «Вам перечислить? Вы как минимум 4 раза воспользовались вскрывающим заклятием для проникновения на частную территорию. Также вы похитили имущество мага, задержав следствие тем, что укрывали важнейшие улики. Уничтожили магического защитника другого колдуна, в конце концов. И это я сейчас назвал лишь самые существенные прегрешения, не имея никакого желания утопить вас. Ник даже раскрыл рот от изумления. Да он издевается. Не желая утопить? Да для Джозефа будет достаточно одного любого факта, чтобы отправляться готовить плаху. Нет, подождите. Чародей распахнул дверь шире. Давайте разбираться по фактам. Вы вменяете мне статью за незаконное проникновение на чужую территорию. Но, насколько мне известно, исходя из устава Магикулума, такая формулировка считается верной, только когда проникнувший совершил какие-либо преступные деяния на территории другого мага. Я похитил или уничтожил что-либо в доме Кольцовой или лавке Сарматова? Ник развел руками. Нет. Сундук с закладами не в счет, потому что я забрал его, следуя принципу гражданской ответственности магов по тому же самому уставу Магикулума. Голем? Так это чистая самооборона. В квартиру Сарматова я даже не шагнул, а значит, только использовал отпирающее заклинание, которое относится к третьему уровню силы, мне дозволенному. Он тряхнул рукой с металлическим браслетом оковы в воздухе. Все остальное — чистая презумпция невиновности. Чародей судорожно вдохнул, наполняя легкие воздухом после столь пылкой отповеди. Он не был намерен покорно идти на смерть. Сарцея криво усмехнулся. «Да, отлично подковала в юриспруденции ваша подружка, госпожа Цениастивс. Но можете не растрачивать на меня свой казуистический талант. Не мне решать вашу участь. Я обязан законом предоставить всю информацию по делу. И я не могу не упомянуть о вас». Смысла спрашивать, откуда Сарцея знал про Лори, не было. Спец, одним словом. Однако чародей не оставлял надежды оспорить остальное. Впрочем, этого шанса ему не дали. Комиссар властно взмахнул рукой. «Дело очень серьезное, мистер Фельсенбург. Вы думаете, это шутки, когда у магов отбирают самое дорогое, что у них есть, безжалостно при этом убивая?» Голос Сарцея вдруг зазвенел от гнева. «Нет, все серьезно. И я тем более не смогу промолчать». Комиссар резко развернулся и зашагал к лестнице. «Ясно. Разговор окончен». Чародей тяжело вздохнул и закрыл дверь. Зачумленное сердце постепенно начинало биться ровнее, но расшевелившиеся нервы еще не позволяли праздно растянуться на постели. Да и сон был сейчас непозволительной роскошью, поэтому Ник обвел глазами комнату в поисках полезного занятия. Взгляд остановился на компьютере, допотопном мониторе с отдельным системным блоком, стоящим у окна в кухне-гостиной. Этот старикан продолжал тарахтеть, когда все прочие современные ноутбуки и планшеты отказывали в присутствии чародея. Хотя бы зато этот монстр мог считаться ветераном, достойным уважения. Подумав немного, Ник стер рукавом слой пыли, покрывающий монитор, и врубил компьютер. Казалось, загрузка шла целую вечность. Когда тот все-таки соблаговолил включиться, чародей залез на почту и увидел сообщение от Лори. В нем содержалась статья магического обозревателя за декабрь прошлого года. Ник быстро прочитал ее. В сущности, в ней содержалось все то же самое, что сказала Лори. В этом отношении ее пересказ был безупречен. Почерпнуть из статьи можно было только детали, конкретные места и фамилии. Например, он узнал, что нападение на ученого произошло в Амстердаме, на том самом месте, где должна была состояться передача Хапеша сотрудникам Магикулума, и что бедолагу-мага звали Картер Франсис. О нападавших говорилось крайне мало. Известно только, что их было пятеро. Все одеты в черное, все в масках, скрывающих лица. Все вооружены полуавтоматическими пистолетами. В самом низу красовались две фотографии. Первая знакомила читателей с Томасом Чайлдфилдом. Похоже, его засняли на раскопках, потому что мужчина был облачен в легкую одежду светлых тонов, а на голове его красовался пробковый шлем. Ученый выглядел лет на 55, невысокий, толстоватый, с небольшим брюшком и уступчивым, вечно виноватым лицом. За его спиной виднелись какие-то руины. А на втором фото был изображен украденный хапеш. Загнутое лезвие опасно блестело даже с картинки. В отличие от обычных хапешей, ручка этого была значительно укорочена, делая древнее боевое оружие действительно крайне похожим на сельскохозяйственный серп. Зато таким намного проще было орудовать на близком расстоянии. Сама витая ручка была выполнена из золота или чего-то на него очень похожего. Прямо скажем, не густо. Хотя чего ожидать от магикулума? Достопочтенные маги не любили распространяться о своих промахах. Ник вздохнул и чуть не подпрыгнул вместе со стулом, когда в дверь ударили так, словно хотели брать ее штурмом. На этот раз Бруно разразился хриплым лаем. Уже заранее зная, кто за дверью, чародей поплелся открывать. И, к сожалению, он не ошибся. В глазок можно было увидеть надзирателя Бахрея с широкой улыбкой на лице. Как правило, чем радостнее выглядел Джозеф, тем хреновее были дела у его подопечного. Поэтому Ник напрягся еще сильнее, если это вообще было возможно. «Ты меня неприятно удивил, Фельсенбург», — возвестил Джозеф с порога. «Я знал, что найду улики против тебя, но чтобы настолько быстро... Ведь еще суток не прошло с нашей последней встречи». «О чем это ты?» Небрежно поинтересовался Ник, хотя легкие сдавило тревогой. В чем дело, он догадывался, но с Бахреем лучше было все уточнить пообстоятельнее. А то мало ли чего. «Сарция связался со мной и все рассказал», — победоносно вздернул голову надзиратель. «Ты попался, Фельсенбург». Чародей облокотился боком о дверной косяк. Бруно просунул голову в щель и разразился новой собачьей тирадой. Необычно для него. Наверняка чувствовал дрянную душонку гостя. «Если бы он действительно рассказал тебе все, то ты бы сейчас не выступал здесь с такими дебильными речами», — обрубил Ник, загораживая псу обзор. «Я чист перед законом. Меня не за что задерживать. Я действовал в рамках устава магикулума». Джозеф сверкнул на него бесстрастными черными глазами. Губы его сложились в ехидную улыбку. «Да, он рассказывал мне, как ты умолял его не говорить мне ничего». «Я не умолял», — возмутился Ник. Бахрей только досадливо махнул рукой. «Он не заявил это прямо, но я-то прекрасно понял, что он имеет в виду». В этот момент чародею непреодолимо захотелось врезать ему. Просто потому, что Ник вымотался, устал и без того был на взводе. А тут еще надзиратель со своими подначками. Но он вовремя остановился. Гнев потух при виде злорадного огонька нетерпения в черных глазах Джозефа. Он ждал этого. Он вынуждал к этому. Чертов психолог. «Джозеф, ты зачем вообще приперся?» — в бешенстве прошипел Ник. «Поставить свой дурацкий минус? Так ставь и пошел вон отсюда». И вот тогда взгляд Бахрея сделался по-настоящему злым. Еще бы! Он привык командовать, повелевать. И вряд ли многие позволяли себе разговаривать с ним в подобном тоне. Ник ощутил дурацкое удовлетворение, как и всякий пропащий, когда при полной уверенности в проигрыше одерживает хоть и маленькую, но викторию. «Не смей со мной так разговаривать, Фельсенбург», — прорычал надзиратель. «Каторжник несчастный. Ты должен быть со мной более сговорчивым. В конце концов, я единственный, кто будет допущен к тебе в камеру, пока тебя не казнят, а тебя приговорят, Фельсенбург. Будь уверен. Вот у тебя уже и четвертый минус имеется. Ты все думаешь, это шуточки? Нет. Да дело даже не в числе дурацких минусов. Сейчас стоит вопрос о заведении нового уголовного дела на тебя и полномасштабного разбирательства. Я пришел оповестить тебя, что сегодня состоится заседание магического конвента в полном составе. Я тоже приглашен туда и буду ходатайствовать, чтобы на тебя обратили особое внимание. Лишь дело времени, когда твоя вина будет доказана». Ник вздрогнул. Это не скрылось от внимания Джозефа, и он почти ласково улыбнулся. Ноги чародея ослабли, а тошнота разлилась в животе. «Джозеф, услышь себя! О чем ты вообще говоришь?» — воскликнул Ник, взмахнув рукой. «Я не убивал их. Да ты сам подумай, как бы я мог убить Сарматова, если в это время мы с тобой беседовали?» Счастье, что хотя бы это немного сбило победоносную спесь Джозефа. Тот несколько поубавил своей браваде. «Время смерти — дело относительное, Фельсенбург», — произнес надзиратель бесцветно. «Разница в полчаса-час незаметна для экспертизы. Я вообще как думаю? Наша с тобой беседа окончательно вывела тебя из себя. Ты же ведь неуравновешенный совершенно. И ты сорвался на Сарматове, с которым как раз недавно поссорился. Этого ты отрицать не сможешь. Весь зал был свидетелем этой сцены. И твоя подружка Кольцова-младшая тоже». «Бездоказательно», — мотнул головой Ник, но не мог отделаться от мысли, как складно выходит. А ведь правда. Он был в непосредственной близости от места убийства в ту ночь. А это значит, что Магикулому даже не слишком сильно придется тасовать факты, чтобы подогнать обвиняемого под преступление. «Дай срок», — наигранно успокоил его Бахрей. «С Кольцовой, полагаю, приблизительно такая же история. Тебе нужны были деньги. Ты пришел к ней. Дальше вот уж не знаю. То ли она мало дала за хлам, что ты хотел заложить, и ты взбесился. То ли ты просто поссорился с ней или решил, что ее заклады выгоднее будет перепродать самому. Не знаю, тебе виднее. Но только ты убил ее, а потом забрал с собой сундук с артефактами». Ник раскрыл рот, но из него не исторглось ни звука, настолько его поразило услышанное. «Но я взял сундук с утра», — уже был близок к визгу чародей. «Кто это может подтвердить?» Осклабился Джозеф и даже приблизился на шаг. Вдруг Ник понял, что проиграл бой. Он не должен был ввязываться в перепалку, а теперь Джозеф ставит его в положение оправдывающегося, перехватывая стратегическую инициативу. Но делать было уже нечего. «Полиция, которая, собственно, меня туда и пригласила». Усмешка надзирателя была полна цинизма. «Не подходит. Показания простых смертных не принимаются во внимание, помнишь? Ты же легко мог зачаровать их, изменить память». Бахрей развел руками. «И кто это бахвалится своим знанием права?» Чародей прицикнул языком. «Черт, снова ошибка. Надо отдыхать». Он сам ощущал, как посыпался, и от этого вскипел еще сильнее. «Да, и именно поэтому я добровольно отдал артефакты заезжим Церберам», — прошипел чародей. Получилось не слишком правдоподобно даже для себя. «По правде говоря, выбора у тебя особого не было», — хихикнул все более забавляясь Джозеф. «Тем более надо еще проверить, точно ли ты все артефакты отдал. Да и ты не такой идиот. Сориентировался, что лучше прикрыться добросовестностью гражданина, угадал? Наверняка тебе это Циниастевс подсказала. Она со своим папашей постоянно спасали твою задницу». «Не сме...» Ник только начал, когда надзиратель взглянул на часы и выставил палец в предостерегающем жесте. «У меня осталось мало времени до заседания Магикулума, и мне еще нужно сменить костюм. Поэтому заканчиваю. Не знаю, каким чудом тебя оправдали в тот раз. Наверное, Циниастев-старший был действительно крайне убедителен в роли твоего адвоката. А может, король просто сжалился при виде смазливого юнца на скамье обвиняемых. Но в этот раз тебе не помогут ни красивые глазки, неострый язык. И твой бывший надзиратель тоже». Джозеф напоследок подарил подопечному жесткую улыбку заломами в углах губ и ушел, поигрывая незажженной сигарой в пальцах. Ник прожигал его спину яростным взглядом. Злоба, обида, ярость и страх душили его. Ник в сердцах ударил кулаком по дверному косяку. Прошипев от сию же секундной боли, чародей тряхнул пальцами. Костяшки закровоточили. Приблизительно так же сейчас исходило кровью его сердца. Закрыв дверь, чародей тяжело опустился в кресло. Джозеф был настоящим энергетическим вампиром, выпивая все оставшиеся душевные соки. Дело дрянь. Еще ни разу за 5 лет угрозы надзирателя не перерастали в столь серьезные меры. Ходатайствовать перед магикулом, чтобы инициировать заведение дела. Для таких сволочей должен был быть отдельный котел в аду. Мысли Ника вдруг приняли неожиданный оборот, когда он начал выдумывать всякие злокозненные пытки, которые могли испробовать черты на Джозефе. Нечто влажное и теплое коснулось руки чародея, едва не заставив его вскрикнуть. Бруно стоял подле хозяина и лизал ранки на костяшках. Кожа начала склеиваться от слюны, и кровь почти перестала. Ник слабо улыбнулся, погладив его по голове. Сатана немедленно запрыгнул на подлокотник и требовательно подсунул голову под локоть чародея. Извечная борьба за внимание продолжалась. Водя пальцами по блестящим гладким шкурам своих любимцев, Ник ощутил некоторое утешение. Нужно было проштудировать домашнюю библиотеку на наличие более подробной информации о хапеших и их силе, и попытаться не заснуть при этом.